Яблочный. Яблоки промыть, нарезать кусочками, уложить на дно кастрюли и налить 200 грамм воды. Количество яблок может быть любое. Варить на медленном огне до загустения. Готовую массу протереть через сито, добавить на 1 килограмм массы 1 столовую ложку тмина, выложить в плотную ткань и поставить под гнет на трое суток. Затем сыр вынуть и обвалять в семенах тмина.